Алло, спрашиваю. Алло. Да. Петя. Кто это? Это Зина. Какая Зина? Мама Вася Соколова. Сука, брат, проститутка, вор, бродяга. Что надо? Петя, а Вася у тебя? Соколова, варюга, бандюга, что надо? Позови свою мать. Меня зовут... Это я, мама и Васи. Меня зовут Зинаида Николаевна. А кто это Зинаида Николаевна? Это я. А это сука, это вор Соколов, да? Я мама Соколова. А где она? Подай ее к телефону. Так это я. Алло. А кто это? Мама. Хуема, а кто тебя ебет? Никто. Сын ебет тебя. Кто? Сын ебет тебя. Ты че, Петя, с ума сошел? А нахуя ты мне нужна? Я тебя знать не знаю. Так, Дина, Дина. Вася к тебе пошел. Он у тебя сейчас? Кто? Вася. А что за хуяся? Вася Соколов. Сука, вор бродяга. Он вор бродяга. А ты бандюга. Тебя ж мать. Еби ее, еб, поймать. Чего? 59-й квартира свою маму. Чего? Петя, Петя. 59-й. Петя, позови, да. Васю позови. Суку позови. 59-й квартире. Ты с подвала, господин Ярской, 6 будешь. Она на 6-м этаже живет. Сука, проститутку, позови ее к телефону. Кого позвать-то? Кого? Суку 59-й, 53-й квартире. А кто это такая? Она уже идет, подожди, сейчас подойдет. Алло! Сука, вот проститутка, кто тебя ебет? Алло, Вася! Сука, проститутка, сука, проститутка! Ты ебейся за подвалом! Места нету, кроме подвала! Ключи где сперли от подвала? Петя! Алло! Да, кого алло. Надо? Алло! Да, кого надо? Здравствуйте. Это что, психолог звонит, бандит? Нет, меня зовут Арутюн Карапетович. Там вы хуяк, то есть кто тебе живет? Нет, я, понимаете, я шеф-повар кафе Адольф Гитлер. Вот. Ну, блядь, Гитлера еби! Нет, мне вот на омлет заказали, вот у вас не будет яичек лишних, у вас не хватает. Ты что тебе нужен, Адольф Гитлер? Яйца нужны. А тебе хуй надо? Яйца нужны. Сука, вор бродяга! Сука, вор бродяга! Сука, вор бродяга, бандит! Где телефон взял? Сука, вор бродяга, бандит! Я где за... Соколов взял телефон мой? Я омлет... Говори, сука! Я говорю, я... Говори, сука, где телефон взял? Я омлет продал. Где, сука, телефон взял? Купил его. Где, сука, телефон взял, вор? Чей телефон? Бандит. Чей телефон? Где Соколов взял, бандит? Соколов тебе дал. Какой бандит? Соколов? А кто такой Соколов? Соколов, бандит. Кто? Соколов, бандит. Кто бандит? Соколов, бандит. Кто бандит? Всю Россию ограбили. Всю Россию ограбили. Ну, а сука, блядь. Не, я послушаю. Уйдут тебя нахуй здесь. Вы меня послушайте, пожалуйста.